Глава 31. За столом остались только мы с Кейси. Макс вернулся в кухню, чтобы собрать оставленные там инструменты. Майк и Эмма пошли вместе с ним. Им предстояло прибраться после ремонта. Я вызвался помочь, но они сказали, что сделают все сами. Я посмотрел на Кейси. «Нам так и не удалось как следует поговорить». Она ответила. «Тебе сегодня было нужно то, чего я не могла предложить. Как удачно получилось, что труба потекла, и Макс приехал ее чинить». «Да, удачнее не придумаешь». Она улыбнулась, и мы несколько мгновений сидели в уютном молчании. «Я так понимаю, у тебя трудности со старением», — сказала она. «И с поддержанием связи с той частью твоей души, которая обожает приключения. Одна из составляющих жизни — понимание, что каждая ее стадия дает шанс сыграть роль, которую ты не мог играть прежде, и порой в этом-то и состоит приключение». «Как сегодняшняя роль Макса, например», — предположил я. Кейси кивнула. «Мудрость, накопленная за 80 лет, не может появиться у того, кому не 80. И если эта мудрость кому-то нужна, поделиться ею некому...» Я додумал ее мысль. «Понимаю». Ее лицо осветила улыбка. «Я знала, что ты поймешь. Спасибо, Кейси». «Всегда пожалуйста. И ты должен мне $20. «За совет?» — удивился я. Она покачала головой. «Нет, совет бесплатный. $20 за кое-что, что ты поймешь позже». Я растерянно уставился на нее. «Ты мне доверяешь?» — спросила она. Я кивнул. «Тогда просто поверь мне». Кейси встала и взяла со стойки свой блокнот для заказов. Выписала мне счет, который я оплатил, добавив сверху двадцатку. «Ну, тебе пора в путь», — сказала она. «Не забывай, у тебя скоро самолет». «Да не страшно, я уже смирился с тем, что опоздаю». Она покачала головой. «Вот и зря. Твой рейс отложен из-за грозы. Если выйдешь прямо сейчас, то окажешься дома как раз вовремя, чтобы почитать дочке сказку на ночь». Не знаю, откуда Кейси было известно, что я каждый вечер перед сном читаю дочери книжки. Или откуда она знала, что успею на свой рейс. Но я был совершенно уверен, что в итоге она окажется права.